Глава 31. Игольное ушко. Под черным куколем явился тут монах А. Пушкин. Бодрый, свежевыбритый квит рапортовал Егору о решающем прорыве в следствии, скромно умалчивая о долгой арт-подготовке. Продолжаем разрабатывать версию убийства с ритуальными целями. Но есть и новости. Овечкин, он же Верховный Волхв Будимир, показал, что видел рядом с лагерем монаха из монастыря. Ростом видение было ниже среднего, телосложение крепкого. Борода рыжая, глаза на выкоте и нос, как румпель. С этим неурочным явлением Будимир связывает и то, что тело погибшей Ивлевой было обнаружено вблизи стоянки родоверов. При повторном выезде на место мы действительно обнаружили следы форменной обуви на берегу и вблизи стоянки. Такой шус в монастырь поставляют. Однако след давний, время упущено. Егор рассеянно крутил в руках гороту, словно видел впервые. «Какая вещица!» — восхитился квит. «Да вы тайный мотник? Откуда дровишки?» «Подарок!» — усмехнулся Севергин. «Нравится?» «Бери, дорогая стерва!» Квит завистливо ощупал галстук. «Беру! С меня пузырь коньяка! Кстати, у нас новое ЧП, и опять на бывшем твоем участке. Несчастливый он у тебя какой-то. Ну, докладывай. Призрак исторический по деревням орудует, шашкой машет. Местное население опознало в нем разбойника Вольгу, но некоторые склоняются к тому, что это Стенька Разин. Короче, личность персонажа народных легенд пока не установлена. Молодка тут одна, продавщица местного продмага, в баньке парилась. Так этот ферт материализовался прямо из знойного тумана и ласково предложил спинку потереть. Девка с перепугу до забыти, в чем мать родила, бежала. Шут знает, что творится. Рынок сгорел, в городе волнуются, а в это время под шумок, под Цареву лугу тянут водопровод. А зачем? Когда кругом воды хоть залейся. Ну чего, скис? Или в столице сглазили? Все нормально. Куда сейчас? В управу. Садись, подвезу. Рядом с шикарным бортом квита москвич Севергина и впрямь смотрелся пони недомерком. Центр города и сожженный рынок были оцеплены. Узкие улицы запружены автомобилями. Сюда был стянут милицейский кулак и силы дружинников. Квит и Севергин двинулись в объезд по окраинам городка. Вечернюю тишину взорвали матерные вопли и глухие удары, словно кувалдой крушили дощатый забор. Звон битого стекла резанул по нервам, истошно загласила женщина. На окраине городка изрядная толпа народных мстителей штурмом брала дощатые ворота усадьбы. Стекла в доме уже были выбиты. В глубине комнат металась молодая женщина. «Вызывай наряд! — успел крикнуть Севергин Квиту. Завидев милиционеров, штурмовики оставили свое стенобитное орудие и ринулись к машине. Навалились месивом тел, скрюченных рук, перекошенных злобой и спитых лиц. Севергин успел вывернуться из приоткрывшейся двери и, прокатившись по пыли, вскочить на ноги, прежде чем автомобильная туша опрокинулась под напором толпы. Поставленный на кабину автомобиль с намертво заблокированным в ней квитом бросили посреди улицы и вновь двинулись к воротам. Но Егор уже загородил собой дощатые створки. «Назад! Разойдись!» «Отойди, мент! В этом доме Ахметка прячется! Ее Боров наших пацанов в ментуру сдал! Она за все ответит!» — сплюнул сквозь выбитые зубы главарь. «Разойдись, мужики!» — по-свойски попросил Егор. «Никакого Ахмета там нет! Он давно удрал!» Толпа угрожающе придвинулась. Севергин, свирепея под тяжелым взглядом пахана, передернул затвор и поднял руку с пистолетом. «Еще шаг! Бью на поражение!»